Эпилог. Ракета-первопроходца покинула пределы земной атмосферы. Реактор и основной модуль успешно вышли на орбиту. Необходимо было с помощью ускорителей добраться до точки рандеву с Ковчегом. Без проблем он добрался до точки Лагранж-3 и встретился с Ковчегом. Дива его не преследовала. Когда он спасал Анжелу, он оставил там небольшую ловушку на память. Дива и боевые станции временно остались без связи, так что за первопроходцем, вышедшим в космос, никто не мог наблюдать. Дремавшие все эти годы роботы Ковчега пробудились. Наконец, основной модуль был здесь. Реактор и система контроля были подключены к основной системе Ковчега. Сразу же начались проверки. Серьезных проблем не было. Началась подготовка к запуску. Множество лет, обдуваемый солнечными ветрами, гелий наконец попал в реактор, пошел процесс ядерного синтеза. Двигатель главной энергетической установки заработал, полился свет от потока плазмы. Ковчег впервые начал свое движение. Бесконечно долгое путешествие по бескрайней вселенной первопроходца началось. Анжела Бальзак наблюдала за ночным небом сквозь окно Land Rover Динго. На ее правой руке был большой слой гипса. В режиме посадки новая модель Архана выдержала падение с высоты в 10 тысяч метров. Однако благодаря ударной волне кокпиту досталось. Произошло аварийное заполнение амортизирующим гелем, что и спасло Анжелу, но обойтись без ушибов и переломов не получилось. Сидя на пассажирском месте и глядя на ночное небо, она сказала: «Интересно, с ним все будет в порядке?» Со времени запуска прошло уже 10 дней. Сидевший за рулем Динго ответил: «Впереди у него нелегкий путь, как и у тебя. Впереди ждет непривычная новая жизнь. Хватит пугать. И без того не по себе». Анжела недовольно вздохнула. «Тело тяжелое, воздух пыльный, вокруг один песок. Не очень-то и хорошее место этот мир. Все-таки жалеешь?» «Нет», — категорически заявив, Анжела улыбнулась Динго. «К тому же у меня такой надежный проводник». Он сдавленно улыбнулся и посмотрел на ее гипс. «Как твои раны?» «Ничего, уже не болят. Хочу побыстрее избавиться от этого гипса. Вся рука упрела». «Ну раз так, куда хочешь отправиться? Похоже, служба безопасности за нами не гонится, так что могу отвезти куда угодно». Анжела теперь беглянка. Неудивительно, если на ее поимку отправят следователей. Но этому не бывать. Все, кто там были, видели, как Архан Анжела упал с той высоты. Все были в смятении от того, что упустили первопроходца, так что поиском Анжела никто не занимался. Поэтому ничего странного, что они оставили физические тела. Из Дивы ее изгнали, а больше идти и некуда. А это равносильно смерти. Задумавшись, она сказала: «Динго, ты когда-нибудь бывал на море?» «На море? Ну да, правда, давненько». «Отвези меня. Хочу увидеть море. Начну именно с него». «Будет сделано». Динго крутанул руль, Land Rover взял курс на море. Он включил проигрыватель, полилась музыка LA's. Сидевшая на сиденье Анжела смотрела в ночное небо. Там загорелась новая звезда. Свет двигателя отдаляющегося ковчега. Благодаря эффекту Доплера красное свечение смещалось. Анжела, слушая LA's, потихоньку подпевала. Свет ковчега сверкал, словно в ритм с музыкой. Конец. Читал Адреналин.